Глава 26. 10 лет назад. В спортзале пахнет потом и дезодорантом. Сегодня вечером здесь много народа. Я вижу австриячку, с которой Кёртис разговаривал у хафпайпа, и направляюсь к свободному тренажеру для жима ногами. Она на соседнем тренажере. Вероятно, ее спонсором являются Рокси, потому что на всей ее одежде их логотип в форме сердечка. Я смотрю, какой вес она выжимает. 100 килограммов. Поэтому ставлю себе 120. Она улыбается мне, когда я усаживаюсь на тренажер. Кёртис подтягивается напротив нас. Его футболка задирается при каждом подтягивании, обнажая живот и показывая, какие у него мышцы. Он прекращает подтягивание и усаживается на пустое кресло рядом с австриячкой. «Вы знакомы с Джасинтой, Милла?» «Нет», — отвечаю я. «Приятно познакомиться». «Ты сегодня классно каталась в трубе», — говорит она. «И ты тоже». Она гораздо лучший райдер, чем я. Когда я в следующий раз выйду в интернет, я посмотрю информацию о ней. Я хочу знать, какое место она занимает в рейтинге. «Мне нравятся твои волосы», — добавляет она. Кёртис сидит рядом, пока мы выполняем жимы ногами. Очевидно, что она ему нравится. И я понимаю, почему. Она очень привлекательная внешне. Бледная кожа, длинные ноги. Напоминает молодую Николь Кидман. Мне очень не хочется это признавать, но она на самом деле кажется милой. Когда она добавляет еще 20 килограммов, я вскакиваю со своего места и добавляю еще 50. Мои четырехглавые мышцы будут очень сильно болеть, потому что я выжимаю вес в 3 раза превышающий мой собственный. 5 жимов, 6... Кёртис вопросительно приподнимает бровь. Я думаю, он знает, что я делаю. 7, 8, 9. Мои ноги дрожат, но я умудряюсь выполнить 10-й жим и делаю перерыв, чтобы вытереть лоб. Саския делает приседания с митболом в другой части зала и наблюдает за нами в зеркало. Я вижу, что за ней в свою очередь наблюдает Джульен, который работает на скамье для жима рядом с одним из здоровенных лыжников. Я видела их вместе сегодня днем. «Я тебя сегодня снимал», — говорит Кёртис Джасинте, когда она заканчивает жимы. Он иногда приносит видеокамеру к хафпайпу, и мы по очереди снимаем друг друга. «Сегодня вечером мы будем смотреть записи у меня в квартире. Приходи, если хочешь». «А вообще, приходи на ужин». «Класс!» — у нее загораются глаза. Кёртис поворачивается ко мне. «Ты придешь, Мила?» Мне тяжело видеть, как он смотрит на Джасинту таким взглядом. Я не смогу это долго выдержать. Но мне нужно поговорить с Брентом, и в любом случае я хочу посмотреть записи. «Да, конечно». Брент зовет Кёртиса, чтобы тот посмотрел, как он делает какие-то упражнения. Кёртис встает, а я вижу, как мелькает его волосатое незагорелое бедро в спортивных шортах. Я снова начинаю жимы. Я уже жалею, что поставила такой вес. Завтра я едва ли смогу ходить. Но Джасинта продолжает тренировку, и я не могу сдаться до того, как она ее закончит. Я только что приняла душ и вытягиваюсь в постели Брента. Я люблю эти ощущения, когда у тебя горят мышцы после напряженной тренировки. Я чувствую усталость во всем теле. Этими жимами я выжила из себя всю энергию. Дверь открывается, и возвращается Брент. Полотенце обмотано у него вокруг пояса, а лицо все еще раскрасневшееся. Он еще не отошел от тренировки в зале. Я лежу на спине и наслаждаюсь зрелищем, как он вытирается. Теперь мне нужно каким-то образом завести разговор на тему наших отношений. «А почему Дейла сегодня вечером не было в зале?» — спрашиваю я. «И вчера не было». «Он вчера поругался с Хизер». «Из-за чего? Я такая любопытная». «Откуда мне знать?» — смеется Брент. «А она понимает, что мешает ему тренироваться? Сильно мешает? Что она вообще здесь делает?» Я ее только один раз видела на сноуборде. Она год училась в Лионе в университете. Изучала право и французский. На каникулах устроилась на работу в Барсияне и там познакомилась с Дейлом. Я удивлена, что Брент это знает. Мне кажется, что он как-то по-особому нежно относится к Хизер. «А что с учебой?» — спрашиваю я. «Думаю, что бросила». «Они оба не думают о будущем и портят себе жизнь. Дальше-то что?» Брент пожимает плечами. «В любом случае у нее выходной, и Дейл пригласил ее на ужин», — сообщает Брент. «Они придут позже». «Это дает мне прекрасную возможность». Именно поэтому я поклялась себе не заводить серьезных отношений этой зимой. Брент странно смотрит на меня. Я обещала себе сосредоточиться на сноубординге и больше ни на чем. Он вытирает волосы, пытаясь переварить сказанное мной. «Тебя это устраивает?» «Наверное, несколько поздновато об этом спрашивать. Мне следовало раньше поднять эту тему». Тем не менее, большинство парней мечтают только о легком сексе без каких-либо обязательств. Я не должна чувствовать себя виноватой. «Как хочешь», — говорит он, бросает полотенце в угол, натягивает трусы-боксеры и падает на кровать рядом со мной. Я смотрю на него искоса. У него все еще мокрые волосы, слипшиеся тонкими прядями, напоминающими темные острые пики или зубцы. Его правда все устраивает? Думаю, да. Он выдавливает две таблетки из блистера. Это болеутоляющие, которые он принимает после перелома голени. Он запивает их водой из бутылки, которая стоит на прикроватной тумбочке, и вытягивается на кровати. Я провожу пальцем по его груди. От него пахнет мылом и чистым телом. Кожа все еще горячая после тренировки. И мое тело еще не остыло. Я лежу, завернувшись в полотенце. Брент касается моей щеки. «У тебя глаза, как у панды». «Я знаю», — улыбаюсь я. «Выгляжу смешно с этими следами от очков». «Кстати, Кёртис сказал мне, чтобы следил за Саскией». «В смысле?» «Вы сейчас идете нога в ногу, и она, очевидно, хочет твоей крови». Я вспоминаю слова Кёртиса на леднике. «Она не любит проигрывать», и меня пробирает дрожь. Мне становится не по себе. «Я должна испугаться?» «Эй, я только передаю тебе то, что он сказал». Я хотела бы просто посмеяться над этим предупреждением, но Кёртис не относится к людям, которые станут безосновательно о чем-то волноваться. Я внимательно смотрю в лицо Бренту, и мне становится еще больше не по себе. Он серьезно отнесся к этому предупреждению. «Скажи мне, почему она тебе не нравится?» — прошу я. Брент трет пальцами челюсть. «Ты видишь, как она ведет себя с Жюльеном? Она точно так же вела себя со мной в прошлом сезоне. Ты помнишь, что мы вместе снимали квартиру с ней и Кёртисом? Она с тобой флиртовала?» «Скорее, играла со мной. То такая милая, а в следующую минуту настоящая сука. Но вначале она мне нравилась». «По крайней мере, я не единственная, кого Саске удалось обмануть». «Прошлой зимой она многократно пыталась схлестнуть нас с Кёртисом», — продолжает Брент. «Зачем ей это?» «Кто знает. Может, это ее заводит. Кёртис знает ее натуру. Но она член семьи, так что он будет ее защищать и всегда будет на ее стороне, что бы она ни сотворила. Мне потребовалась половина сезона, чтобы понять, какая она на самом деле. Бедняга Жюльен этого еще не понял. Она использует людей». Мне становится стыдно, когда я вспоминаю недавнее обвинение Саски. Я использую Брента? «Ты не должна ей доверять, Мила». «Что она еще может мне сделать?» «Не знаю, но мы тренируемся в опасных условиях, так что ты должна все время быть начеку». «Но я теперь все время за ней слежу. Больше она ничего не сможет сделать. Что еще-то она может выкинуть?» «Так, «А как мне у нее выиграть?» Брент качает головой. «Ты никогда не успокоишься?» «Я серьезно спрашиваю?» «Ладно, что с тобой поделаешь?» «Или выучишь новые трюки, или увеличишь амплитуду и будешь делать то, что уже умеешь, более технично. Предпочтительно все это одновременно». Он становится задумчивым. «Можешь попробовать освоить криплер?» «Нет, лучше не надо». «Это флип. Я это знаю, но одно название изначально отбило у меня охоту его осваивать». Примечание. Название происходит от английского слова «калека». Конец примечания. «Что это за трюк?» «Это что-то среднее между бэкфлипом и инвертом. Я тебе завтра покажу в хафпайпе. Но не знаю, стоит ли тебе пробовать. Если ошибешься, рухнешь лицом вниз». «Круто. Я поищу видео в интернете. Может, что-то есть на YouTube. А как мне увеличить амплитуду?» Брент приподнимает край моего полотенца и вырисовывает кончиком пальца зигзаг на моем бедре. «Это твоя линия передвижения по хафпайпу, так? А вот это моя». Он проводит еще одну линию с другими углами. У него гораздо больше размах. «Я въезжаю на стену где-то под углом 45 градусов, так?» «Так». Я обращала на это внимание, но никогда раньше об этом серьезно не задумывалась. «Я меньшее количество раз въезжаю на стену, но амплитуда у меня больше, и я еду на гораздо большей скорости перед вылетом из трубы». «Поняла. Значит, мои передвижения по трубе стоят мне большего количества скорости». Я вспоминаю, по какой линии передвигается Саския, и сравниваю со своей линией передвижения в хафпайпе. Ее линия круче? Посмотрю завтра. Рука Брента так и остается на моем бедре. И ощущения от этого очень приятные. Мы встречаемся глазами. Я выбрасываю мысли о Саске из головы. Как насчет зигзага чуть повыше? Я приглаживаю волосы, когда мы с Брентом заходим в гостиную. Все остальные уже там, устроились перед камином близко друг к другу. В животе у меня все сжимается при виде Джасинты, сидящей на диване рядом с Кёртисом. «Мы только вас ждали», — говорит Кёртис. У меня к лицу приливает кровь. Брент ухмыляется. «Пиво хочешь, мило?» — спрашивает Брент. «Да, давай», — отвечаю я. «После такой тренировки», — смотрит на меня Кёртис. «Нет, принеси ей супермаг». «Что?» — спрашиваю я. «Напиток с магнием», — поясняет Кёртис. «Помогает восстановлению мышц». Я обычно в таких случаях отказываюсь из принципа, потому что терпеть не могу, когда мне говорят, что делать. Но похоже, что этот супермаг пьет Джасинта, а моим бедным мышцам после такой работы на тренажере требуется любая помощь, которую я только могу им обеспечить. Поэтому я с неохотой соглашаюсь, и Брент отправляется на кухню. «Тебе тоже неплохо было бы его выпить!» — кричит Кёртис ему вслед. «Да, папочка!» — кричит ему в ответ Брент. Я перелезаю через жульена и устраиваюсь на свободном куске ковра. Огонь трещит, летят искры. Я с трудом сдерживаю зевок. Прошлой ночью я несколько часов не могла заснуть. Тело было измождено, а мозг все еще работал после слишком большой дозы кофеина и никак не мог успокоиться. Я дала себе клятву больше не пить смеш, но я так устала сегодня во второй половине дня, что мне просто пришлось влить в себя очередную баночку. Может, принять снотворное? Это было бы лучше всего. Прилив энергии днем, сон ночью. Брент возвращается со стаканом в каждой руке и усаживается у меня за спиной, подтягивая меня к себе. Получается, что я сижу у него между колен. Вот вам и ни к чему не обязывающие легкие отношения. Дейл с Хизер сидят рядом в таких же позах. Хизер проверяет свой телефон, судя по выражению лица, ей скучно. На самом деле мне ее жалко. Если она училась на юриста, то она, наверное, на самом деле умная. Тем не менее, она сидит в этой комнате со сноубордистами, от которых пахнет не лучшим образом. «Все готовы?» — спрашивает Кёртис. Его ноутбук подключен к телевизору. Он одной рукой держит пульт дистанционного управления, а вторую кладет на спинку дивана, не прикасаясь к Джасинте. «Пока». Я делаю маленький глоток предложенного мне напитка. Брент ругает его, бормоча себе под нос, но на самом деле напиток оказывается не таким и плохим. Похож на лимонад без газа. На первой записи Брент. Он выполняет свой фирменный Big Air. Он взлетает так высоко, что застает того, кто снимал врасплох, потому что его голова не попадает в кадр. Я обращаю внимание на его линию движения, когда он едет по основанию хафпайпа. Чуть позже он падает, не успевая закончить оборот. Все одновременно морщатся. «Жесткое падение», — замечает Дейл. «Я пытался сделать лишний оборот». Брент улыбается, но я видела синяк у него на бедре. Запись продолжается. В кадре появляется Адетта. За ней Кёртис. Я следующая, и, как и всегда, расстраиваюсь и переживаю из-за того, как мало времени я нахожусь в воздухе в сравнении со всеми остальными. Я обращаю внимание на свою линию движения. Вот где собака зарыта. Но на завтра у меня есть цель. Саския появляется в верхней части хафпайпа, пока палец в перчатке не закрывает объектив, заслоняя вид. Мой палец. Первый раз снимая меня, Саския сделала то же самое. Сейчас Саския сидит на краю дивана и поворачивает голову в мою сторону. «Игра продолжается», — тихо говорю я. Выражение лица Кёртиса меняется, он хмурится, поэтому я утыкаюсь в свой стакан. Палец пропадает с объектива, когда в хафпайпе оказывается Джасинта в розовой куртке от Рокси. Мне очень не нравится, что она лучше меня. Кёртис наклоняется к Джасинте на диване и что-то шепчет ей на ухо. Она кивает и что-то шепчет ему в ответ. Внутри меня что-то переворачивается и сжимается. Он дает ей советы. Я могу сказать, что она его хочет, судя по тому, как ее тело склоняется к нему. А также потому, как она глядит на его рот, когда он говорит. Это невербальный язык тела. Я не могу на это смотреть. И не смотреть тоже не могу. Кёртис опускает руку себе на колено. Ее рука лежит рядом, и он зацепляет ее мизинец собственным. Я отворачиваюсь. На экране в хафпайп каким-то образом заехал начинающий лыжник, очевидно, заблудился. Дейл выполняет вращение с большой амплитудой, опускается вниз, не видя места приземления, и чуть не падает ему на голову. «Вали отсюда!» — орёт Дейл на экране. И все в комнате начинают хохотать. «Боже!» Кёртис и Джасинта целуются. Она отрывается от него с тихим смехом, потом наклоняется к нему, потому что хочет еще. Я ее не виню. Кёртис улыбается во время поцелуя и касается ее щеки. Шепчет что-то ей на ухо. Она кивает. Они встают и идут наверх. Я вижу, как Саския смотрит им вслед. «Похоже, не я одна». Страдаю от ревности.